но преподается в ней и немецкий. Французскому и латыни у них не учат. Мне удалось вставить вопрос о спорте. «А игры у вас в программе есть?» Китти подняла ладони и засмеялась. «А как же? Наиболее популярен волейбол. Ну, а потом плавание, хоккей, коньки, футбол, гимнастика. Кроме того, внешкольные занятия. У нас есть много детских клубов». Тут блюстители закона и порядка, видя, что учительницы разговаривают со мной оживленно и дружески, видимо, пришли к заключению, что я достаточно безобиден, и удалились. После этого беседа стала еще непринужденнее, и вопросы сыпались градом. «А закон Божий вы преподаете?» — поинтересовался я. Естественно, я знал, что нет, но мне хотелось узнать, как они ответят. На всех лицах мелькнули улыбки снисходительной жалости, а высокая брюнетка саркастически усмехнулась, и Китти перевела мне ее вопрос. «А дарвинизм у вас тоже преподают?» Я кивнул. «Да, и закон Божий, и эволюцию, и научные теории происхождения мира». Это их явно озадачило. Разговор перешел на отношение к религии. Насколько я понял, у них это личное дело каждого, и в церковь может ходить кто хочет. Религия не запрещена, и специальных антирелигиозных уроков в программе нет. Видимо, по их мнению, она должна потихоньку отмереть сама собой. В Клайпеде 3 церкви, но в других городах с таким же населением их бывает и больше. Учительницы посочувствовали мне. В Англии же такая страшная безработица и нищета. У меня создалось впечатление, что, по их убеждению, я приехал из страны всеобщего голода и бесплатного благотворительного супа. Когда я сказал, что жизненный уровень английских трудящихся растет, и у многих есть собственные машины, они поглядели на меня с искренним недоверием, как на распространителя капиталистической пропаганды. Но я их особенно не виню. Они нет-нет, да скашивали глаза на мой обтрепанный макинтош, на отвисающие карманы, на пуговицы с голубыми хвостиками ниток. Уж если это квалифицированный английский специалист, так в чем же тогда ходят простые английские труженики? «Но жизненный уровень учителей у вас ниже, чем у нас», заметила одна из моих собеседниц. Что я мог ответить? Одеты они все были прекрасно и, видимо, преуспевали. У меня сложилось впечатление, что быть учителем в России очень престижно. «А что такое экзамен для 11-летних?» Я попытался объяснить, в силу своих возможностей, как в этом возрасте школьникам устраивается проверка на уровень развития умственных способностей, чтобы определить, какой тип образования подходит каждому. Вот уж тут они меня хорошо поджарили. В хор женских голосов, как басовая нота органа, ворвался звучный голос заместителя директора. «Распределять детей по способностям, как вы говорите, не имеет ни малейшего смысла». Он явно был человеком с твердыми позициями. Я повернулся к нему. «А у вас все категории учатся в одном классе?» Китти перевела его ответ. «У нас все дети способные». Сказано это было с глубоким убеждением и абсолютной серьезностью. Из дальнейшего разговора я узнал, что в университеты поступает очень большой процент выпускников и что для повышения образования весьма популярны вечерние учебные заведения. Собственно говоря, многие русские именно таким способом заканчивают школу, а затем университет или институт. Заместитель директора разразился новым залпом русских слов, который в переводе оказался суровой критикой системы частного образования в Англии. Он принялся доказывать, что настоящее образование там доступно только детям богачей. Когда же я возразил, что университетские стипендии обеспечивают возможность получить высшее образование любому человеку, каким бы ни было его финансовое положение, он только презрительно сощурился. полагаю,